Так это звонить было. Сразу сфиксируйте, сэкономьте свое время. Если вы все равно фиксируете то, чего я не говорила. Я не закончила еще разговор. Будьте вежливее. Уважительно надо относиться к собеседнику. Так вот, смысл какой звонков, если вы все равно, если вы все равно фиксируете то, что вам хочется. Смысл продолжать звонки. Так если вы не называете на вопросы. Не называете на вопросы? Это очень не интересно. Не отвечаете на вопросы. Ну так, слушайте. Если вы хотите узнать ответ на свой вопрос, делайте официальный запрос по Почте России заказным письмом и в письменном формате я вам отвечу. Если у вас нет возможности звонить с того номера телефона, который указан у нас с вами в договоре, давайте общаться по почте. Потому что остальные способы общения я буду игнорировать. И на ваши вопросы отвечать не буду. Сейчас очень много мошенников, которые пытаются личные данные выманить, там, обмануть как-то. Я не хочу оказаться их жертвой. Вот и все. Ваше право, я вам звоню с номера компании. А как я могу это проверить, что это номер компании? Он указан на сайте? Вы можете как минимум перезвонить на горячую линию и уточнить. А я могу позвонить на этот номер, и мне ответят, что это компания SMS Finance? Да, пожалуйста. Вы же ответите, да? Не обязательно. Но в данную же минуту я не могу убедиться, в том, что мне звонят именно из компании SMS Finance. Правильно? В процессе разговора с вами. Как же я буду... А это в ваших интересах. Если бы вы хотели на самом деле получить ответы на свои вопросы, то в ваших интересах было бы меня убедить. А вы включили тут королеву Елизавету, я ничего не буду говорить, ничего не буду убеждать никого, но вы мне на вопросы отвечаете. Ну, это же не серьезно. Наталья Александровна, это компания МБА Финансы, специалист административного взыскания, Ткачева Ольга Дмитриевна, ведется запись разговора. У вас имеется, Наталья Александровна, невыполненное обязательство перед компанией Финекс по займу, которое вы оформили в компании СОН Финансы еще 28 августа прошлого года. Напомню, оформляли 18 тысяч рублей сроком на 30 дней. На данный момент просрочка 140 дней, сумма вашей задолженности 52 тысячи ровно. За весь период времени, что вам кредитор предоставил для решения вопроса в нашей организации, не поступило ни одной оплаты. Какой вашей организации? Что-то вы назвали три разных компании. Какая ваша организация, куда должны были поступить? Я же сказала, наша организация, МБА Финансы. А я должна оплатить ваши... должны были поступить компанию Финекс. Нет, ага. Не вы, я не сказала, что в нашу организацию. Все, я поняла. Я говорю, что за весь период времени, два месяца уже. 385-ю статью Гражданского кодекса. Вам выставили, Наталья Александровна, письмо по адресу регистрации? Нет, я ничего не получала. А зарегистрировано по-прежнему адресу? Естественно, все так же, ничего абсолютно не изменилось. Было направлено письмо. Угу. Только я ничего не получала. И то, что вы утверждаете, что письмо было направлено, я считаю, что это голословное осуждение, потому что неоднократно спрашивал ваших специалистов трек-номер письма, никто назвать мне его не может. Так у нас нет этой информации. Ну, так вот, я делаю выводы. Письмо. Так делаю я выводы. Я делаю выводы, что кредитор просто вводит вас в заблуждение, потому что никакого уведомления мне не направлялось. Ни о том, что кто-то купил мой долг, ни о том, что кому-то передано по агентскому договору. Никто ни слова не уведомил. И вы, давайте я с вами, мы с вами вместе порассуждаем, как, ну, я думаю, вы здравомыслящий человек, да? Смотрите, подождите, не перебивайте. Я должна была в компанию Слон Финанс. Слон Финанс кому-то чего-то продал. Продал кому-то чего-то. Мне ни слова об этом не сообщил. А какая-то компания, которой продали, передала по агентскому договору, мне также об этом никто ничего не сообщил. И вот сейчас как я должна относиться к вашим звонкам, скажите? Наталья Александровна, теперь послушайте меня. Я вас выслушала, не перебивала. Порассуждаем логически. Если вы считаете, что это основание... Якобы вы не получали никакие документы подтверждающие, и вы считаете, что это основание для неоплаты. Но ведь для вашего удобства у вас ничего не поменялось. На сайте Слон Финанс в личном кабинете вы можете произвести оплату. Вы же согласны с тем, что в компании Слон Финанс вы оформляли этот займ? Я согласна, но дело в том, что слон финанс ко мне никаких претензий, слон финанс ко мне никаких претензий не имеет. Я в личном кабинете вы видите сумму? Нет никакой суммы в личном кабинете. Там вообще заходи, да новый заем бери. Ничего там не указано. Слон финанс никаких финансовых претензий ко мне не имеет. Вы сейчас говорите, что у вас в личном кабинете никакой задолженности нет. Совершенно верно. Совершенно верно. Угу. Значит, в таком случае, Наталья Александровна, будьте добры, вышлите скриншот вашего личного кабинета. Кому? На наш Вайбер или WhatsApp. Вы понимаете, что вы вообще не можете иметь ко мне никаких претензий, потому что вы стороной договора не являетесь. И отвечаю на ваш вопрос. Если мне не высланы какие-то документы, могу ли я не оплачивать? Абсолютно верно. Только не я так думаю. Так говорится в 385-й статье Гражданского кодекса. Если кредитор не уведомил меня о том, что продал кому-то, передал по цессии, да, по 382-й. Что уведомил? Доказать вы это, к сожалению, не можете, поэтому будем считать, что этой информации так нет. Так вот, ничего доказывать не будем, Наталья Александровна. Ну, так вот и все. Так вот, 385-й сказано. Давайте не перебивайте меня. Понимаете? 385-й статье указано, что последствия неуведомления заемщика ложатся на плечи кредитора, а именно неоплата. То есть, если не уведомил, значит, я не оплачиваю. Вот и все. Вы как считаете, Наталья Александровна? Это не я так считаю, так написано в статье Гражданского кодекса. Предусматривает оплату, и нет ни одного пункта. Договор займа у меня был заключен с компанией «Слон Финанс». Она от меня ничего не требует. Ни одного пункта нет. «Слон Финанс» от меня ничего не хочет. Где бы вы оправдывали свое бездействие и отсутствие платежей. Давайте мы не будем говорить о договоре займа, потому что «Слон Финанс» от меня ничего не хочет. Я фиксирую оплаты, Наталья Александровна. Вот вы деревянные все по пояс. 52 000 вы должны. Ну ладно, договаривайтесь, скрип до конца и вешайте трубку по старой доброй традиции. Ваш кредитор Наталья Александровна требует оплаты не позднее 1 марта. Я вас об этом уведомила. Так что производите оплату и уклоняться не стоит. Потому что в дальнейшем вы понесите дополнительные расходы. Имейте это в виду. Адрес регистрации контакта у вас прежний, без изменений. Вы закончили скрип говорить? Наталья Александровна, адрес регистрации, контакт у вас прежний, я вам вопрос задала. Вы по скрипту закончили уже общаться или еще будете продолжать? Я просто, когда вы по скрипту говорите, я аккуратненько телефончик на стол кладу и вас не слушаю, потому что вот эти вот сказки Венского леса меня не интересуют. Вопрос задала, вы будете отвечать? Нет? Нет, значит, распрощаемся. Давайте. А можно как-то распрощаться на веки? Информацию вашему кредитору. Навеки не получится. Не получится, да? У вас имеется задолженность, Наталья Александровна, не получится. Не получится. И перехитри своего кредитора. Как хорошо. Вам как я скучно жила. Всего до появления вашего в моей жизни. Звонок вам поступил по поводу вашей задолженности перед компанией «Платиза». Сумма долга составляет 4 850 рублей. Ваш кредитор требует оплаты в течение 3 дней. Оплата от вас до 29 марта исключительно поступает? Все требования я принимаю исключительно по Почте России заказным письмом с уведомлением. Требования, полученные по свой личный кабинет, требования, полученные по телефону, я не воспринимаю всерьез. У вас требования имеются в личном кабинете. Я вам уже все сказала. Это дело передано в компанию «Эвелин». Я все уже хорошо, сказала. Хорошо, я фиксирую ваше уклонение. Ага. Как ваши родственники также ожидают звонков. Чушь не несем. Нет, не несем. Вот именно, что не несем. А вот именно несете. А я вам даю поучение, что не стоит нести чушь. Не на ту нарвались. Ваши сказки будете рассказывать кому-то другому. Да вы что, Ольга Михайловна. Да вы что, главный виду, аргумент, я смотрю, компания «Эверест». 807 статьи. И сумма ваша не фиксирована. Она у вас увеличивается. Согласно 300. А какое это имеет отношение к родственникам? Ну, пусть они вам, может, мозги вправят, если вы сами не вправили. Вот это новости. Ну-ну, ладно, все, свободно. Ничего хорошего не услышу от тебя, поняла. До свидули. Услышите завтра снова. До свидули, крошка. Ольга Михайловна, да, с вами общаюсь? Кто спрашивает? А в зависимости от того, кто спрашивает, у вас появляется имя. Дрэпова Яна Викторовна спрашивает. Да, это я. А хамить не когда надо. Когда МБА-финанс, разговор у нас записывается. Вам никто не хамил, Ольга Михайловна. Вы хамите в самом начале разговора. Да. Ну и что? Вам и вас это никогда не останавливает. Ошибаетесь. Нет, не ошибаюсь. Вы банкировали неоплаченная задолженность 47 025 рублей. Вам до 8 апреля необходимо рассчитаться. В какой день вы внесете оплату? Все так же по-прежнему не намерена с вами это обсуждать. Письменный отказ, пожалуйста, Ольга Михайловна, и все будет по-прежнему. Чего-чего? Вы будете общаться с веб-банкиром. Письменный отказ оформляйте. Зачем мне это надо? И не будете с нами общаться. Зачем мне это надо? Зачем? В рамках закона, если вы не хотите с нами общаться. А зачем же вы меня принуждаете к оформлению письменного отказа, если таким образом я признаю свою задолженность? Что же, я дурочка, что ли? Нет, не надо. А при чем здесь ваша задолженность? Потому что таким образом при оформлении письменного отказа от взаимодействия человек признает свою задолженность. Если вы не в курсе, то обратитесь к юридической практике. А вы считаете, что у вас ее нет, да, Ольга Михайловна? Нет, я не собираюсь признавать ее в том объеме, в котором она в данный момент существует. Все, на данном этапе, я думаю, комментариев получено достаточно вам. Нет, недостаточно. В любом случае, других вы не получите. Ну, никто не виноват. Цель звонка, я не понимаю. Я сказала, больше комментариев никаких вы не получите. Цель, почему мы продолжаем этот бессмысленный разговор? Я не могу общаться, потому что вы постоянно меня перебиваете. Естественно, я буду перебивать, потому что я считаю, что разговор закончен. Вы боитесь, что не успеете что-то мне сказать? Никаких комментариев больше от меня вы не получите. Вы можете быть свободны. Нет, конечно же, никогда не вешают трубку. Нет, конечно. Нет, конечно же. Не вешают. Ее вешают, и вы ее повесите. Ну, кладите дальше. Конечно, зачем мне тратить на вас время? Вот, можете быть свободны. Я смотрю, вы прямо у нас остроумная такая уже. Вообще. Хорошо, не настроен на дистанционный уровень общения, замечательно. Угу. Анкетные данные имеются по адресу прописки. К вам, пожалуйста, вы из инспектора для личной беседы составления акта. Несуществующего. Хорошо, Решение оплаты. Прекрасно меня перебивать, почему вы такая невоспитанная? Я считаю необходимым вас перебивать, потому что вы достойны только такого общения, никакого уважения вы не вызываете. Чтобы вы стремитесь к тому, чтобы вас перебивали, чтобы вам хамили, чтобы вам грубили, это все, чего вы достойны. Именно поэтому я позволяю себе в общении такие моменты. Вы же не хотели комментировать, что вы разговариваете. Я ничего не комментирую, я вам отвечаю на то, что вы там передумали. Я не задавала вам вопросов, чтобы вы не отвечали. Ваша задача сейчас была слушать. Я что считаю нужным, на то я и отвечаю. Вы совершенно не нужны ваши вопросы для того, чтобы отвечать. Я буду говорить только то, что считаю нужным. Например, то, что я считаю вас мошенниками, вымогателями, телефонными попрошайками и звонилками. Я не слышу ни единого слова, которого вы говорите. Я не слушаю идиотов, которые мне звонят с мобильных телефонов и несут всякую ерунду. Никогда в жизни я не слушаю. Я всегда буду поднимать трубки и ставить на место таких звонилок, как вы. И я всегда буду доводить вас до того, чтобы вы серьги будете бросать трубки об стены. Больше ничего не получите. Вы можете только читать свой скрипт, и больше ни на что вы не способны.